Равнина близ Новгорода Северского, 1604 года, 21 декабря. Битва. Войны бегут в беспорядке. «Беда! Беда! Царевич! Ляхи! Вот они! Вот они!» Входят капитаны Маржерет и Вольтер Розен. Маржерет: «Куда? Куда? Алон! Пошел назад!» Один из беглецов: «Сам пошел, коль есть охота, проклятый басурман!» Маржерет: «Куи, куи!» Другой: «Ква, ква! Тебе, люба лягушка заморская, квакать на русского царевича? А мы ведь православные!» Маржерет: «Что значит православные? Рвань окаянная, проклятая сволочь! Черт возьми, Менгер, я прямо взбешен! Можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать!» Розен: «Позор!» Марджерет: «Тысяча дьяволов! Я не сдвинусь отсюда ни на шаг! Раз дело начато, надо его кончить! Что вы скажете на это, Менгер?» Розен: «Вы правы!» Марджерет: «Черт! Тело становится жарким. Этот дьявол-самозванец, как они его называют, отчаянный головорез. Как вы полагаете, Менгер?» Розен: «О, да!» Марджерет: «Вот, глядите, завязался бой в тылу у неприятеля. Это, наверное, ударил молодец Басманов». Розен: «Я так полагаю». Марджерет: «А вот и наши немцы. Господа, Менгер, велите же им построиться, и, черт возьми, пойдем в атаку!» Розен: «Очень хорошо! Становись!» Немцы строятся. «Марш, марш!» Немцы идут. «С нами Бог!» Сражение. Русские снова бегут. Ляхи: «Победа, победа! Слава царю Дмитрию!» Дмитрий верхом: «Ударить отбой! Мы победили! Довольно! Щадите русскую кровь! Отбой!» Трубят, бьют барабаны. Площадь перед собором в Москве. Народ. Один: «Скоро ли царь выйдет из собора?» Другой: «Обедня кончилась, теперь идет молебствие». Первый: «Что, уж проклинали того?» Другой: «Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев, анафема!» Первый: «Пускай себе проклинают, царевичу дела нет до Отрепьева». Другой: «А царевичу поют теперь вечную память». Первый: «Вечную память живому? Вот уже им будет, безбожникам!» Третий: «Чу! Шум! Не царь ли?» Четвертый: «Нет, это юродивый!» Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками. Мальчишки: «Николка, Николка, железный колпак! Тррррр!» Старуха: «Отвяжитесь, бесенята, от блаженного! Помолись, Николка, за меня грешную!» Юродивый: «Дай, дай, дай копеечку!» Старуха: «Вот тебе копеечка! Поменишь меня?» Юродивый садится на землю и поет: «Месяц светит, котенок плачет, юродивый, вставай, Богу помолися». Мальчишки окружают его снова. Один из них: «Здравствуй, Николка! Что ж ты шапки не снимаешь?» Щелкает его по железной шапке. «Эк, она звонит!» Юродивый: «А у меня копеечка есть». Мальчишка: «Неправда! Ну, покажи!» Вырывает копеечку и убегает. Юродивый плачет: «Взяли мою копеечку, обижают Николку!» Народ: «Царь! Царь идет!» Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре: Юродивый: «Борис! Борис! Николку дети обижают!» Царь: «Подать ему милостыню! О чем он плачет?» Юродивый: Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Бояре, поди прочь, дурак! Схватите дурака! Царь, оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. Уходит. Юродивый вслед ему. Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит. Севск. Самозванец, окруженный своими. Самозванец. Где пленный? Лях. Здесь. Самозванец. Позвать его ко мне. Входит русский пленник. Кто ты, пленник? Рожнов, московский дворянин. Самозванец. Давно ли ты на службе? Пленник. С месяц будет. Самозванец. Несовестно, Рожнов, что на меня ты поднял меч. Пленник. Как быть? Не наша воля. Самозванец. Сражался ты под Северским. Пленник. Я прибыл недели две по битве из Москвы. Самозванец. Что, Годунов? Пленник. Он очень был встревожен потерей сражения и раны Мстиславского и Шуйского послал начальствовать над войском. Самозванец. А зачем он отозвал Басманова в Москву? Пленник. Царь наградил его заслуги честью и золотом. Басманов в царской думе теперь сидит. Самозванец. Он в войске был нужнее. Ну, что в Москве? Пленник. Все, слава богу, тихо. Самозванец. Что? Ждут меня? Пленник. Бог знает. А тебе там говорить не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а кому и голову. Такая правопритча. Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты. На площади, где человека три сойдутся, глядь, лазутчик ушевьется. А государь досужною порою доносчиков допрашивает сам. Как раз беда, так лучше уж молчать. Самозванец. Завидна жизнь Борисовых людей. Ну, войско что? Пленник. Что с ним? Одето, сыто, довольно всем. Самозванец. Да много ли его? Пленник. Бог ведает. Самозванец. А будет 1030? Пленник. Да, наберешь и 1050. Самозванец задумывается, окружающие смотрят друг на друга. Самозванец. Ну, обо мне как судят в вашем стане? Пленник. А говорят о милости твоей, что ты, дескать, будь не во гнев и вор, а молодец. Самозванец. Так это я на деле им докажу. Друзья, не станем ждать Мышуйского. Я поздравляю вас. На завтра бой. Уходит. Все. Да здравствует Дмитрий. Лях. На завтра бой. Их 1050. А нас всего едва ли 15 000. С ума сошел. Другой. Пустое, друг. Поляк один 500 москалей вызвать может. Пленник. На, вызовешь. А как дойдет до драки, так убежишь от одного. Хвастун. Лях. Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник, то я тебя, указывает на свою саблю, вот этим бы смирил. Пленник. Наш брат-русак без сабли обойдется. Не хочешь ли вот этого, показывает кулак, безмозглый. Лях гордо смотрит на него и молча отходит. Все смеются. Лес. Лжедмитрий, Пушкин, в отдалении лежит конь издыхающий. Лжедмитрий, мой бедный конь,